«Я пытался навести о тебе справки в Министерстве обороны», – спокойно сообщил Хайси. «Недавно начали приходить ответы. Первое, что мне сообщили, твой отдельный учебный центр был расформирован. Не осталось никаких концов, сказали военные, и быстро ничего выяснить не получится». Патриарх испытывающе смотрел на собеседника. Решетников пожал плечами. «Обычное дело. По вине этого фортия с расформированием я, кстати, без диплома остался. А хорошее у них было образование», — патриарх оживился. «Точнее, дипломы, военные, так себе, средние. А вот гражданское, очень хорошее, равнялось университету высшей лиги. Бы», — кое-кто простодушно вздохнул, — «если бы не. После того, как я выразил свое неудовольствие, мои военные контакты перезвонили еще раз», — буднично продолжил старик. «Извинившись, что не могут помочь с первым пунктом, они попытались загладить вину и сообщили следующее. На тебя кто-то точит зуб из штаб-квартиры, учредитель назвал адрес. Главное, есть информация, что эти люди могут действовать против тебя не совсем законными методами». «Уже развеселился на ровном месте Такидзира. Все близкие знают, а кое-кто и лично столкнулся, потому что оказался рядом, когда не надо». Хину поднялась со стула и взяла товарища под руку. «Такидзира-кун, моя внучка может делать ошибки». Голос Хайси старшего затвердел, взгляд скользнул по женской руке на сгибе локтя светловолосого. «Я благодарен тебе за снисходительность в ее адрес. Еще больше я благодарен вам обоим за то, что вы приехали ко мне и не позволили ханакитян наделать ошибок завтра утром. Вы хороший человек, Юта сама», — ровно ответила Хину. «Позитивный, мудрый и добрый. Я сейчас сама рада, что Такидзира-кун сообразил обратиться к вам напрямую. Без него я бы не решилась. У меня есть личная просьба». Старик прикрыл веки. «Пожалуйста, попытайся завтра с утра узнать, о чем моя внучка сегодня говорила с кредиторами. С теми, кто через тебя дал деньги на закрытие моего кредита». Хайси открыл глаза и посмотрел на Решетникова. «Не стыкуется», — озадачился логист, усаживаясь прямо на кровать больного. «Этот разговор должен был состояться в моем присутствии. Ханако-сан не говорит по-английски. Мы планировали созвониться поздним вечером, когда с Хину-сан выйдем из бассейна. Разница часовых поясов, вызывать ту сторону нужно после рабочего дня», — сказала ваша внучка. «Увы», — Хайси помолчал. «Я точно знаю, что беседа уже состоялась. Именно после нее Ханако изменила свою позицию в адрес вашего союза так резко. Прошу за нее прощения, Хьюго-сан. Я тоже не понимаю, как она обошлась без переводчика, именно поэтому и прошу тебя подставить плечо, Такидзира-кун. Если кто-то что-то и может выяснить в данных обстоятельствах, то только ты». «Было, но...» — «Информационно-исследовательское бюро при кабинете министров, Найкакучоса Шицубецушицу, Сокр, Найча, ведущий разведывательный орган Японии, занимается концентрацией и анализом информации, готовит материалы правительству для принятия им политических решений. В своей разведывательной деятельности обычно используют дипломатическое прикрытие. Численность персонала – около 80 человек. Из-за малого числа сотрудников активно вербует иностранных граждан. На сотрудничество с Найтё охотно идут сотрудники крупнейших японских компаний и агентств. Отделы: 1. Внутренние информации. 2. Зарубежные информации. 3. По взаимодействию с другими спецслужбами страны, с государственными учреждениями, частными фирмами и общественными организациями. 4. По связям со СМИ. 5. Аналитический. Глава 6. Хайси сама, вы позволите в лоб? Решетников, восседающий на кровати патриарха, отчего-то оживился. «У тебя репутация именно такого?» — слабо улыбнулся старик. «В последнее время. Говори, почему вы сами не узнаете у родной внучки? Вас, в отличие от меня, она не считает ни чужим, ни уступающим ей по положению». Хину про себя подумала, что в помещении стало на одного откровенного и отмороженного больше. «В нашем обществе нужно иметь вполне определенный склад характера, чтоб ставить вопросы именно так. Причем если я себе могу позволить с высоты положения», — думала плавчиха, — «то, что стоит за имиджем Такидзира, даже на ум не приходит. Не должен бы простой хафу без диплома, из глухой рыбацкой деревушки на далеком побережье, вот так, еще и с патриархом-основателем. Хотя подход местами рабочий», — отметила она через секунду. «Я отвечу тебе», — кивнул старший Хайси. «В нашей семье устоялся определенный уклад. Ханако-тян, затевая проекты по своему усмотрению, не обо всех своих идеях докладывает на старте. Так повелось не сегодня, можно считать сложившейся практикой. И я уже успел спросить ее. Решетников разочарованно вздохнул. Она, видимо, вам прямо не ответила. Именно. Не прямо, не как-то иначе. Обставлено было как забота обо мне. Лечись, дедушка, волноваться и забивать голову проблемами ни к чему. Все равно бразды правления постепенно и неизбежно от вас переходят к молодым. Я справлюсь сама, вон, даже кредит твой закрыла. Но это же не совсем правда, уточнил светловолосый. И снова ты прав. Когда живешь на свете столько, сколько я, глаза патриарха вспыхнули иронией. Поясню на примере. Моя мать часто говорила, муж только двери открывал с улицы, а я уже по звуку чувствовала, где он ходил, с кем и сколько пил, с какими женщинами после этого гулял. Ваша мать была очень мудрой и сильной женщиной, бесстрастно заметила Хину. С возрастом я все больше понимаю, что видеть других глубже, удел всех стариков, кивнул Хайси. Плавчиха про себя ухмыльнулась и не стала упоминать вслух о собственном деде. Возвращаясь к моей внучке, Такидзира-кун, в разговоре с ней явственно слышалось, что она рассказывает не все, продолжил старик, не врет прямо, но, не договаривая, заботой обо мне не ограничивается. Там есть и какие-то другие причины, что-то, о чем Ханакатян не упомянула. Ваша вера в меня впечатляет. Если бы на вашем месте сейчас был кто-то другой, я бы поднял вопрос о манипуляции. Светловолосый спокойно смотрел на деда финансистки, к чему лишнее телодвижение. Тот также спокойно развел руками. В мои годы иногда видно сразу, на что способен тот или иной человек. Рационального объяснения под этим нет, однако опыт за много лет подтверждает правоту из раза в раз. Я просто знаю, что ты сможешь выяснить у нее, если захочешь и действительно займешься вопросом. Попытаюсь, Решетников встал с кровати. Спасибо, что вы с нами. Присоединяюсь, без паузы добавила Хину. Один момент, Такидзира обернулся от двери. Хайси сама, допустим, я своими инструментами определю ее истинный и полный ответ на ваш вопрос. Как я докажу вам, что это правда, если рациональная подоплека будет отсутствовать? Не до конца улавливаю смысл. Патриарх озадаченно свел брови. Ты бы не мог как-то пояснить? Прямо в эту минуту вы сожалеете о поступке Ханаки-сан, примерно 40% вашего ментального фокуса. Чистая эмоция. Еще вы любуетесь Хьюгой Хину-сан, восхищаетесь про себя ее спортивной походкой и тем, как она двигается. Параллельно вспоминаете супругу Хьюга Хироя, здесь без подробностей. Плавчиха медленно повернулась, впиваясь взглядом в товарища. Говори дальше. А старик оживился и заерзал под одеялом, пытаясь переместиться из лежачего положения в полусидячее. Примерно 30% вашего фокуса, продолжил немигающий Решетников с эмоциональностью робота. И последние 30, вы выстраиваете план на завтра, составляя мысленно список дел, которые можете начать и завершить отсюда самостоятельно, если вам придется подстраховывать вашу внучку. Такое впечатление, ты чего-то не договорил, исключительно из вежливости и хорошего отношения к вам. Все же скажи, сделай одолжение, я переживу. Да бога ради, если вы так настаиваете. Вы не очень-то верите в способность агентства модели отбить рейдерскую атаку Мацусита Корп, хотя вслух этого и не говорите. Чувствуете вы себя уже лучше, но в больнице остались специально. Прикидываете, что с высоты своего положения и закрытого полностью кредита можете противопоставить пришлым, когда они от вас этого меньше всего будут ждать. Решетников перевел дух. Поскольку все думают, что вы едва не при смерти, а агентство моделей, это кто? Глаза старшего Хайси вспыхнули несвойственным его возрасту энтузиазмом. Мы трое, проворчала Хину. Прозвище Такидзира-куна. Я, ваша внучка Юэкиута. Ахахахаха, великолепно. Старик наконец исхитрился сесть и сейчас жизнерадостно хлопал ладонями по одеялу. Да чего не поддельная эмоция, отстраненно удивилась Хьюга. Особенно в исполнении конкретного человека. Запомнить, потом расспросить Решетникова, как ему это удается. Люди статуса учредителей Якогамы так себя обычно не ведут даже при родных детях. Хайси сама, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Такидзира в очередной раз образно протоптался обутыми ногами по этикету. Как я вам смогу доказать то, что сложно обосновывать с рациональной позиции? Самый легкий пункт, пренебрежительно отмахнулся старик. Признайся, ты же видишь, когда тебе врут, и отличаешь от моментов, когда говорят правду или полуправду. Да, занятно. Вот и я тоже, заявил патриарх. Верю, что могу ошибиться, но последние лет 15 подобного не случалось. Такидзира молча поклонился, прощаясь. Замечу еще, в твой адрес у меня даже мыслей нет, что ты можешь слукавить или обмануть, помахал рукой Хайси. Такие как ты или молчат, или говорят правду. А вот это уже точно манипуляция, недовольно проворчал светловолосый, открывая двери палаты. Хотя и с претензией на объективность, у каждого свои, как ты говоришь, инструменты управления и контроля, Такидзира-кун, продолжил веселиться учредитель. Спасибо большое, что проведал. Верю, что все будет хорошо. Хорошая машина, замечаю на автомате, опуская спинку до сибаритского угла и врубая индивидуальный климат-контроль. Последний здесь у каждого места свой. Положение обязывает. Если бы я начал ездить на чем-то очень простом, коллеги по работе деликатно заметили бы, что бросаю тень на компанию, поясняет Хину, трогаясь с места и пропуская вперед немолодую недорогую Мазду. В отличие от Майка, она водит гораздо аккуратнее. Мне показалось, или ты патриарху чего-то недосказал, ровно интересуется плавчиха через пару улиц и два светофора. Что-нибудь на тему личной жизни. Какие все проницательные стали, просто жуть, бормочу. Да, в полном соответствии с правилами приличия кое-чего я не сказал, чтобы никто не испытывал неловкости. Но мы друг друга поняли, мне кажется, без слов. Он раздумывал, кроме прочего, как Ханака относится к тебе на самом деле. Да, ты умная, уже говорил, скорее, наблюдательная. Видела, какими глазами она на тебя смотрит, и какими же, конечно, у меня есть свое мнение, но послушать кого-то со стороны тоже интересно. Должны же в жизни быть какие-то развлечения, оценивающими, припечатывает хозяйка бассейна. А еще каждый раз, глядя на тебя во время нашего последнего разговора, она старательно давила в себе раздражение. Несмотря на позднее время, звонит мой телефон. Причем это не с работы и не кто-то из близких знакомых, рингтон другой. Хозяин квартиры, которую я снимаю, удивляюсь, глянув на дисплей. Слушаю, Решетников-сан, вы очень редко появляетесь в последнее время дома и я третьи сутки не могу вас застать. Звучит как претензия, Гонда-сан. За аренду плачу на квартал вперед авансом и еще ни разу не задержал ни одного платежа. Счета за коммуналку тоже оплачиваю с запасом, а о вынесенных дверях добросовестно сообщил не только вам, а и в полицию. За действия хулиганов отвечать не могу, извините, что-то случилось. Да, прошу вас поскорее приехать, чтобы забрать свои вещи. В противном случае я вынужден буду их оставить в коридоре, поскольку сидеть и караулить еще неделю, пока вы соизволите заявиться, не планирую. Разговариваю по громкой связи, поэтому беседа отлично слышна спутнице. Адрес, одними губами обозначает Хину, решительно сворачивая с магистральной трассы. Скажи ему, сейчас приедем. Сейчас приеду, разрываю соединение и диктую адрес. Погорячился. Оказывается, не только Майка может ездить, не обращая внимания на количество и размеры штрафов автоматизированных систем видеонаблюдения на улицах. Ваши вещи, Решетников-сан. Арендодатель добросовестно перетряхнул 10-метровую каморку и аккуратно упаковал мои невеликие пожитки в пластиковые мешки. Пожалуйста, проверьте, все ли на месте. Нет необходимости. Не объяснять же, что я и так вижу его искренность в данном вопросе. Гонда-сан, я могу поинтересоваться, что случилось? Почему вы меня выставляете на улицу среди ночи и без оговоренного в контракте предупреждения за месяц? Это моя квартира и я не обязан ничего объяснять. Так нужно. Те деньги, которые вы переплатили, я честно вернул на ваш банковский счет вместе с неустойкой. В полном соответствии с нашим контрактом получилось, что последние полтора месяца вы у меня жили бесплатно. Изящно, честно отмечаю изобретательность тех, кто за всем этим стоит. Деньги он на счет действительно вернул, в этом даже не сомневаюсь, как и в размерах неустойки. Проблема в другом. Мои счета заблокированы со вчерашнего дня, разбираться требуется время, а на улице я окажусь прямо сейчас. Поясняю, разумеется, для Хину. В чем их расчет, на что сделана ставка? Серьезно интересуется она, подхватывая сразу три полиэтиленовых мешка для мусора, нагруженных моими вещами. Остальные несешь ты. Погнали вниз, в багажник все влезет за один раз, возвращаться нет надобности. Стандартное давление на фигуранта, раскачка на эмоциях, из-за банка временно без денег, в самый неудобный момент, без жилья. Планируется, что стресс должен нарастать, с нарастанием стресса падает личная сопротивляемость и, главное, каскадно снижается интеллект. Чистая физиология, работает вне зависимости от персоналий. Поясняю без купюр, одновременно делаю, как спутница сказала, подбираю остатки шмоток. В последнюю секунду яркой лампочкой вспыхивает интуиция. Ставлю все на пол, лезу в последний пакет, наполненный бумагами. Порывшись несколько секунд, для экономии времени вытряхиваю содержимое на пол и разбираю тщательнее. Не найдя нужного предмета, поднимаю глаза. «Гонда-сан, я благодарен вам, что вы так прилежно собрали мои вещи», но вместе со всеми бумажками в тумбочке лежала фотография моих родителей. Ее здесь нет. Где она? Не было. Не докажете. Заметно и без ментала, что такая позиция дается собеседнику с трудом. Вон отсюда. Еще секунда, и я позвоню в полицию. На то и расчет, поясняю Хьюге, сгребая бумаги обратно. Любая моя лишняя эмоция, и он звонит в полицию. Дальше. Протокол задержания. Даже если сразу отпустит за отсутствием состава правонарушения, в личном профайле для суда сам привод будет как красное пятно. А суд в связи с позицией регулятора неизбежен, как восход солнца. Киваю. Вон. Начинает кипятиться хозяин квартиры. Все-таки какая-то совесть у него есть. Люди, побудившие его к текущему поступку, заставили мужика действовать все же где-то вразрез с его собственными ценностями. Сопротивляться их убедительным аргументам он не смог, себя сейчас по понятным причинам ненавидит, а ненависть к самому себе стандартно выплескивается в агрессию. На кого-то другого. Стой, меня прихватывают за локоть сразу за дверью. Гонда-сан, я правильно запомнила ваше имя? Пхину оборачивается из коридора. Гонда-сан, я примерно представляю причины этого всего, она указывает на пакеты, затем ведет рукой вокруг. И на первый взгляд это не мое дело. Я бы даже ничего не сказала, если бы не одна маленькая деталь, фотография его родителей. Все в этом мире должно иметь свои границы, спутница произносит слова, словно гвозди в доску забивает. Лишняя ворсинка ломает хребет вьючной лошади. Вам не следовало позволять кому угодно изымать эту фотографию, тем более что вы отлично сами понимаете всю незаконность подобного поступка. Ваон, отсюда. Я уже вышла из вашей квартиры. Топ-менеджер Якогамы спокойно смотрит себе под ноги, на порог, находящийся сантиметрах в 20 перед носками ее туфлей. Это первое. Второе и последнее. Меня зовут Хьюго Хину, возможно, вы слышали мою фамилию. Я далеко не сирота и, кроме прочего, прихожусь родной внучкой Хьюго Хироя. Возможно, вы также слышали о корпорации Якогама. Зачем вы мне это говорите? Даю слово как член совета директоров, что лично позабочусь о том, чтоб вы осознали в полной мере. Брать фотографию родителей нашего сотрудника было нельзя. Это будет донесено до вас в максимально доступной форме, с максимальной для вас чувствительностью. Точка. Вы мне угрожаете, хозяин квартиры вспыхивает неожиданной решительностью. Полиция, напоминаю, поморщившись. Любое наше действие будет интерпретировано как повод для противодействия и задержания. Оспаривать придется в суде. Вы мне угрожаете? Не получивший ответа собственник жилища выходит на крещендо. Никогда никому не угрожаю. Хину смотрит ему в глаза. Только обещаю и всегда исполняю. Можете навести справки. Это была не угроза, а обещание. Мужика пронимает. Видимо, какие-то сведения и о корпорации, и о фамилии Хьюго в его голове все же есть. Как и о неписанных возможностях мультимиллионеров, которые никто никогда не декларирует, но с которыми простому обывателю в контры лучше не попадать. Сам напросился, припечатывает плавчиха напоследок, поворачиваясь к типу спиной и направляясь к лифтам. Пошли, Такидзира-кун. Несмотря на крайне неподходящий момент, ловлю себя на мысли. Очень жаль, что со мной в жизни сейчас происходит то, что происходит. Потому что конкретно Хину, самое лучшее, что теоретически может случиться с любым мужиком, моя субъективная точка зрения. К сожалению, никаких маломальски серьезных связей в моем положении позволять нельзя, если ты человеку не желаешь плохого. Государственная машина работает на подавление как автоматы стандартно. Не добившись желаемого от строптивца вроде меня, принимается за близких. Ничего личного, просто элемент давления. Бог его знает, как далеко местные готовы зайти. Я пока не во всем разобрался, но дружеские связи это одно, а от гендерных пока лучше воздержаться. Просто чтобы не подставить женщину, неважно, кого конкретно. Как говорится, лучше 100 раз перестраховаться зря, чем потом один раз пытаться укусить себя за локти за дело. Ничего вы мне не сделаете. Крик хозяина квартиры догоняет нас в фойе этажа, и Дагавакай сделает, лаконично информирует Хину перед тем, как закрывшийся лифт увозит нас от резко озадачившегося Гонды. Видимо, он тоже смотрит телевизор и новости по сети, судя по изменившейся в мгновение ока физиономии. «Ну а что, мы с Майка друг другу не чужие», — поясняет Плавчиха, пока едем вниз. «Тем более, четко видно, кто прав по ситуации, кто нет. А зачем они фотографию забрали, есть идеи. Как-то мелко для спецслужб, нет. Думаю, чтоб еще больше раскачать эмоционально. У меня нет второй, это с собой даже в армии всегда была, даже в тех местах, в некоторые из которых ее брать было запрещено категорически. Возможно, через Майка получится вернуть», — говорит Хину уже в машине, отъехав от злополучного дома на пару кварталов. «У них теперь свои отношения с ГХМ, официальными дверями государства. При все уважении к Дагавакай, такие вещи сразу уничтожаются. По крайней мере, в случаях типа нашего. Даже если Майкатян решит выстрелить из гаубицы по воробьям, и поднимет вопрос изображения моих родителей на самом высоком из доступных ей уровней, восстановить из пепла ничего не получится однозначно. Ну или из кислоты, не могу заочно угадать всех обстоятельств. Хоть и весь аппарат министерства будет стараться, или даже целого Кабмина. Тебе нужно как-то готовиться к разговору с Хайси-младшей», поинтересовалась она на директорской парковке, вылезая из машины. «А, что, нет, не надо», покачал головой Решетников. «Там будет несложно, буквально минута по вопросно-разговорной системе. Это как? Действительно было интересно. Сейчас увидишь», — фыркнул Хафу. «Ты же поднимешься в финансы со мной, только если не помешаю и если ты этого хочешь». Пока ехали сюда от его квартиры, Хин увидела, что спутник переживает сильнее, чем старается показывать. В принципе, Плавчиха предполагала, почему. Если бы на его месте была она и если бы это была фотография ее родителей, которых к тому же уже нет. Иногда у человека, старательно работающего над собой и рвущегося в новую жизнь, нет ничего, кроме силы духа, определенной подготовки и принципов. Плюс, как говорится, даже у червяка длиной в дюйм есть душа длиной в полдюйма. У Такидзира, насколько она увидела по его вещам, памятных предметов было крайне немного. Армейские сувениры не в счет, а от семьи. Похоже, оставалась именно что одна старая фотография. Роль символов для человека, которому нечего терять, Хьюго Хину в свои годы понимала отлично. «Все будет хорошо», — она приобняла Решетникова за плечо. «Не переживай, все наладится. Я уже в ресурсе». Товарищ встряхнулся и стал нормальным. Просто варианты кое-какие просчитывал. «Спасибо, что ты рядом, и приятно, и реально помогает». Хину грустно улыбнулась и ничего не сказала. Кое-кто так и не отучился в обязательном порядке называть все вслух своими именами. «Стоп», — скомандовала Плавчиха, когда Такидзира поворачивался в сторону входа. «Давай вещи из багажника сразу захватим, чего дважды ходить. Ночуешь у меня в бассейне», — напомнила она. «Судя по тому, что жилья у тебя больше нет, задержишься ты дольше, чем до утра. Моя зона отдыха твоей предыдущей квартиры не меньше, соответственно, сможешь разложить все свои шмотки, чтобы были под рукой, как в квартире. Живи, сколько надо». Платить ничего не надо не озвучивалось, но было чудесно ясно и без слов. «Спасибо», — Решетников потащил из багажника пластиковые мешки. Она тоже захватила пару, с этой поклажей они и заехали в департамент финансов и заявились прямо в кабинет Хайси Ханаки. «Сидите», — Хину жестом остановила секретаршу, которая изрядно удивилась главе регулярного менеджмента и мусорным пакетом на ее плече. «Я сама о себе доложу». Плавчиха толкнула дверь и вошла к финансистке первой. «Мы ненадолго, только пару вопросов задать». Хозяйка кабинета оторвалась от монитора, ее брови поползли вверх. «Что это все значит?» Младшая Хайси скользнула взглядом по вошедшим, по их брузу, затем продолжила. «Ограбили какой-то мусорный бак и решили поделиться со мной добычей, так я не претендую». «Ханака-сан, не нужно ерничать, тебе не идет», — поморщился Такидзира, прикрывая за собой дверь. «Пожалуйста, скажи, как у тебя вышло поговорить с заокеанскими кредиторами без меня? Ты же языка не знаешь». Финансистка с вызовом вздернула вверх подбородок и собиралась что-то ответить, но сверлящий ее взглядом Решетников не дал и рта раскрыть. «Понятно, они дали своего переводчика. Ханака-сан, а что заставило тебя так изменить свои предыдущие планы? Ты уверен, что можешь спрашивать о таком меня? Вообще отдаешь себе отчет, кем каждый из нас является? Ясно. Ты списалась с ними при помощи электронного переводчика, пытаясь прозондировать идею насчет киберстрахования. Светловолосый плюхнулся на ближайший стул, бросив поклажу под ноги. Занятно, подумала Хьюга. Это что ли и есть та самая вопросно-разговорная система? Они на твой пробный шар ответили с такой скоростью и в таком объеме, что ты даже не ожидала, продолжил Решетников, разглядывая хозяйку кабинета с короткой дистанции. Так, должно быть еще что-то, связанное с твоими эмоциями. Кто он? Ханако-сан, не твое дело. Финансистку будто прорвало. Быстро ушли оба. Или я сейчас сама наведу порядок, вам не понравится. К тебе тоже относится. Номинальная союзница в противостоянии с Мацусито возмущенно повернулась к плавчихе. Уходим, Хину-сан. Такидзира зевнул, поднялся, подхватил с пола пожитки. Хайси Ханако-сан получила какое-то предложение от своего бывшего жениха, который сам на нее вышел и который теперь снова не бывший. Не знаю, как парень состыковался с ребятами из-за океана, но это именно оно и есть. Все ее изменения вызваны их общим предложением. Решетников зевнул еще раз. Спасибо, услышала и приняла к сведению. Хьюга специально проигнорировала финансистку, обращаясь исключительно к товарищу. Пойдем, раз все выяснили. Стоять, я не знаю, откуда ты это все выцарапал, но ты очень пожалеешь. Хозяйка кабинета вскочила из-за стола, быстро обошла его по кругу и подступила вплотную к светловолому. А еще больше ты пожалеешь о том, что влез между мной и дедом. Я уже получила уведомление об ограничении полномочий по доверенности. Палец младшей Хайси обличающе впился в грудь Метиса. Твоих рук дело, больше некому. Решетников задумчиво скосил глаза на дорогой маникюр. Ханако-сан, у меня для тебя плохая новость, точнее, плохой прогноз. Убеждать себя в реальности иллюзий долго не получится. Когда пена рассеется, а это произойдет обязательно и быстрее, чем думаешь, ты будешь чувствовать себя крайне паршиво. Мой тебе совет, позвони своему жениху и добейся ответа, с чего это он полез в дело, которое его вообще не касается. Погнали, Хину подхватила товарища под руку, увлекая к двери. У нас еще грандиозные прыжки в ширину наверху в бассейне. Раз все сказано, чего здесь время тратить? Она действовала по наитию, но угадала. Во взгляде финансистки вспыхнул сложный коктейль эмоций, который отозвался в душе Хьюги хоть и недостойным, но таким приятным злорадством. «Кажется, она в тебя втрескалась», — констатировала плавчиха в лифте, когда они поднимались в бассейн. Откровенная женская истерика, хоть и с поправкой на персоналию. «Ня», — товарищ покачал головой, — «именно о чувствах речь не идет, там голый соревновательный дух, а еще ее бывший нынешний жених что-то пообещал и предложил, в том числе от имени ребят из-за океана. Даже интересно, как они друг на друга вышли и так быстро спелись», — пробормотал Решетников. «Неважно, Хину умела управлять приоритетами, выбрасывать из головы лишнее и не терзаться неизвестным, если информация по большому счету паразитная. Главное, тебе есть что сообщить утром ее деду, прочее неважно». Она на мгновение замерла. «Ты есть хочешь или не голоден? Если да, закажем доставку, если нет, сразу идем в массажный сектор. У тебя и такое есть в бассейне», — изумился Решетников. «Не знал». «Конечно, в закрытой зоне», — она удивилась в ответ. «На сайте подробности по понятным причинам отсутствуют, но какой может быть бассейн без полного комплекса услуг, особенно в такой части города и у такой хозяйки?» Хину похлопала сперва себя по животу, затем товарища по плечу. «Не парься, массажистке тебе понравится, обещаю. Спасибо за ваш лайк», — слегка улыбается. Глава 7. Рабочий кабинет Хьюга Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. «Эйбзи-кун, у меня к тебе будет очень важное поручение. Пожалуй, самое важное за все то время, что ты верой и правдой работаешь со мной». Хироя не один час метался по кабинету, только что по потолку не бегая, пока не принял окончательное решение. «Внимательно слушаю». Хьюга сама, смышленый и исполнительный парень, предсказуемо озадачился. «Что я должен делать? Знаешь, раньше, сколько себя помню, во всех корпоративных играх мне всегда хватало своего ума. Начал старик издалека, а для демонстрации теплых чувств даже наступил на горло многолетним привычкам и скопировал родную внучку». Под изумленным взглядом ассистента основатель Якогамы, хоть и не с первого раза, но уселся на стол. Хотелось бы верить, получилось неформально, хотя у молодой мерзавки Хину это движение выходило куда как легче и естественнее. И суставы уже не те, отвлекшись на ощущение тела, констатировал патриарх, и мышцы не такие упругие, да. Память в лучших традициях профессионального садиста подсунула неприятное воспоминание. Его, словно котенка, с этими ослабевшими от возраста мышцами совсем недавно скрутила женщина, а потом и вовсе. Хироя почувствовал, как его лицо покраснело, давление поползло вверх, пульсы дыхания участились, а по всему телу выступил мерзкий липкий пот. Не сдаваться. Он решительно сделал два глубоких вдоха, усилием воли заставляя себя успокоиться и выбросить из головы ненужное. Вроде бы отпустило. На чем мы остановились? Придав лицу выражение максимальной доброжелательности, он ласково посмотрел на помощника. «У вас ко мне поручение, вы хотели дать инструкции». Сотрудник словно ушел в себя под впечатлением нетрадиционных действий и заявлений патриарха. «Да, раньше мне всегда хватало своего ума», — старик отрепетированным жестом приложил палец к виску. «Сейчас я чувствую, что один не справлюсь, по крайней мере, в текущей ситуации. Кроме тебя молодых и надежных мозгов в досягаемости нет, поэтому мне нужен твой совет. Ничто так не повышает энтузиазм персонала, как безграничное доверие заслуженного старшего руководителя, которому ты, к тому же, обязан всем», — думал хозяин кабинета с чувством превосходства. «А экстренные обстоятельства требуют экстренных мер». Хироя вздохнул и продолжил. «Буквально в течение пары часов мне нужно встретиться с представителями Matsushita Corp так, чтобы об этом никто не знал». Глаза парня распахнулись шире. «Я должен организовать эту встречу для вас, да, но перед этим ты должен помочь мне придумать, как это все обставить». Старик пожевал губами, затем махнул рукой. «Если у меня с ними не получится договориться, ни одна живая душа в будущем не должна доказать даже сам факт нашей встречи, не то что тему разговора. Могу ли спросить, какова цель переговоров?» «Хьюго сама, я действую гораздо эффективнее, когда понимаю, что требуется на выходе. Если вам нужны финансисты Matsushita, это одно здание и два моих телефонных звонка. А если, скажем, их не ОКР, то он уже находится в другом помещении и мне придется». Справедливо, патриарх поставил себе плюс за находчивость. Настроение пошло вверх. «Молодец я, что рискнул», — думал он. «Новая молодая голова шевелит мозгами не в пример быстрее. Сам бы, конечно, со временем тоже додумался, но не факт, что быстро, а часики тикают». Хироя, хорошенько взвесив все за против, после визита парочки спортсменов решил идти до конца и ни у кого не идти на поводу. К сожалению, за заявлениями негодяя Решетникова, к которому примкнула внучка, стояла своя сермяжная правда. Патриарх и сам не один раз замечал, что далеко не все его поступки, не говоря уже о мыслях, устраивают его буквально на следующий день. Это чтобы сказать мягко. Иногда, прорвавшись сквозь пелену неприятного воспоминания, он искренне задавался вопросом: «Каким местом я думал, когда вытворял подобное?» По субъективным ощущениям, с каждым месяцем и даже неделей это иногда повторялось все чаще, периоды между удивлениями на утро становились все короче. С механизмами принятия решений в голове творилось что-то не то, причем началось это не сегодня. Он признавал справедливость заявления полукровки и наедине с собой тезиса не оспаривал. Голова работает с перебоями, точка, как говорит одна маленькая мерзавка. Однако, если завтра его освидетельствуют как недееспособного, следующим вероятным шагом станет весьма неприятная фиаско, даже пара. Во-первых, пересмотр его последних решений. Он достаточно неплохо знал Хину и понимал, что ту же эмиссию она будет оспаривать вполне определенными путями. Тем более, положа руку на сердце, исполнен выпуск дополнительных акций был не безупречно. Во-вторых, и в главных, его могут законопатить в стационар. От текущего управления компанией отстранят по-любому, а вот с этим он уже смириться не мог никак. Тем более что, в свете революции на ниве регулярного менеджмента, они со старым пердуном Хайси в операционный менеджмент больше не вмешивались, могли лишь опосредованно продвигать что-то через наблюдательный совет, с каждым кварталом, кстати, все меньше и меньше. Если сравнивать с государством, Якогама от монархии, при своем создании, уверенно двигалась к разделению, к ХМ, ветвей власти. Наблюдательный совет с натяжкой выполнял роль парламента, совет директоров, кабинета министров, типа законодателей и исполнительной власти, если верить пояснениям внучки, которые та давала на заре преобразований, когда отношения еще не были испорчены. И вообще, сколько лично у него той жизни осталось, ну подумаешь, какие-то сбои. пусть даже и с психикой, у каждого бывает, со здоровьем, в этом возрасте, у каждого. Прислушавшись к ощущениям, Хироя понял, да, ему банально плевать на весь окружающий мир, если в нем не останется места его личной свободе, свободе решать, свободе повелевать, свободе двигать игровые фишки персоны по полю корпоративных интриг, распоряжаться баснословными деньгами. Молодые массажистки по субботним вечерам, в конце концов, об этом его хобби не знал никто, даже Эйдзикун. Старые знакомые в свое время помогли найти очень определенный салон, за услуги которого патриарх с каждым годом держался все больше. Модельной внешности мастера массажа там исполняли любые его прихоти, вопрос уплаченной суммы. А прихоти его включали далеко не только переодевание девчонок в униформу медсестер-кореянок времен минувшей войны плюс последующие небрезгливые манипуляции, за которые он всегда платил щедро и дополнительно. За свободу надо бороться, точка еще раз, а то и к рыженькой с пепельным массажистке можно больше не попасть. Будем смотреть на собственный возраст объективно. Демоны знают, насколько затянется то лечение. Хироя очень неплохо знал целеустремленность родной внучки, потому иллюзий по поводу завтрашнего дня не строил. Если та приняла решение отвертеться от медкомиссии, организованной под ее нажимом, может не получиться даже у него. Деньги и связи у Хину есть, в том числе свои и немаленькие, проклятые спортивные прошлое и проклятый интернет, в котором похотливые мужланы развешивают слюни и языки при виде ее малоодетого тела в бассейне. Кто может помочь перевесить главу департамента регулярного менеджмента, закусившую у дела и реально собравшуюся упечь родного деда в психушку? Правильно, новые акционеры. Если пообщаться с ними на тему ситуативного увеличения их пакета, дельцы из Мацусита наверняка смогут чем-нибудь помочь. Да, голосование в обоих советах, получается, попадут под их контроль, но это уже такие мелочи, которые сейчас патриарха не волновали нисколько. По мере прокручивания всех этих мыслей уверенность старика в правоте сделанного выбора лишь крепла. В рассуждениях и логических цепочках, вместе с тем, зияли достаточно ощутимые пробелы, но на них Хироя банально не обратил внимания. «Есть один важный нюанс, Эйдзикун», — завершил патриарх. «У меня на руках генеральная доверенность внучки на управление и ее пакетом. Есть серьезные основания полагать, что завтра часов после 9 мои полномочия могут прерваться. Я внимательно слежу за вашими инструкциями, Хьюго-сама. Пожалуйста, продолжайте. С ребятами из Мацусита я должен встретиться как можно скорее, пока эта доверенность действует. И пока в ваших руках консолидированы все акции вашей семьи, я правильно понял? Да, ты очень умный мальчик. Ответ на главный вопрос, на кого из Мацусита Корп выходить. По моим данным, инженер Уэки свои договоренности заключал с начальником их НИОКР, это Дзион Танигути. Насколько могу судить, та сторона свои обязательства выполнила. Я могу туда постучаться напрямую через Уэки Юасан, уточнил ассистент. У меня с ним отношения не портились, лично мы знакомы, моему звонку он не удивится. Старший Хьюго задумался. А знаешь, да, так подумать, свои акции он пристроил более чем успешно, значит, канал рабочий. Старик весело посмотрел на сотрудника. «Хорошо, что тебя позвал, сам бы не догадался». Подчиненный поклонился и вышел. «Мог ведь и сам сообразить позвонить инженеру», — проговорил патриарх в открытое окно, а затем махнул рукой окончательно. «Подумаешь, Эйдзикун, смышленый парень, все организует, как надо. Время до утра есть, позиция у него тоже сильная, прикрыть его от медицинской экспертизы внучки Мацусита Корп наверняка в состоянии, причем законными методами. Вперед, к триумфу. Надо только с Куфу Куташика, личным врачом, что-то решить». Он и с негодяем Решетниковым согласился, и о первом протоколе лечения Хайси старшего слишком много знает. Или с этим тоже могут помочь ребята из Мацусита. Обращаться к Якудзе через Хину с таким было нельзя даже в лучшие времена, а уж теперь и подавно. «Эха, вот ты и состарился», — подумал Хироя. «Связи внучки кое в чем по эффективности переплевывают твои собственные. Понятное дело, через барек удан ставшего лишним доктора Куфуку, убирать из источников риска было бы легче». Утомахнула секретарша, чтоб та оставалась на месте, и сама открыла дверь в кабинет Ханаки. «Занято, близкие отношения топ-менеджеров секретом для персонала не были, потому в приемной никто и не дернулся. Для тебя не особо», — отстраненно ответила подруга, выбивая по клавиатуре сложные дроби с двух рук и не отрываясь от монитора. «Сейчас, Подожди, на вид не скажешь, что свободно. Ута уселась на ближайший стул и добросовестно дождалась, пока хозяйка кабинета оторвется от экрана. Два вопроса. В бассейн пойдешь? Хьюго-младшая своим закрытым массажным сектором заинтриговала настолько, что я решила наведаться. Можешь сразу ко второму пункту переходить, хмуро ответила финансистка. Потому что в бассейн я не пойду. Зря, заметила айтишница. Там наверняка что-то интересное. Ладно, тогда следующий вопрос. Ты уверена, что все сделала правильно? Ута едва ли не впервые за всю историю отношений продемонстрировала именно Ханаке, что тоже может быть разной. И что свое кресло топ-менеджера в свое время она заняла не только благодаря протекции отца, а и потому, что тоже умеет становиться жесткой. А ты сейчас что имеешь в виду? Брови подруги сошлись на переносице, взгляд стремительно похолодал. Новый бот, если его правильно настраивать, умеет очень многое. Ута бросила на стол свой смартфон экраном вверх и ткнула несколько раз пальцем в экран. Следующие 3 минуты в кабинете раздавалась запись разговора хозяйки из океанских кредиторов через предоставленного ими же переводчика. Решетников в разговоре с нами открыто сказал, что за киберстрахованием большое будущее. Айтишница нажала паузу, поскольку проигрывать весь диалог не было смысла. Ты по его целеуказанию начала отрабатывать тему. В итоге на сейчас мы имеем то, что имеем. Через очень короткое время после твоего разговора с гайдзинами тебе позвонил твой бывший. Озвучил пару интересных предложений все от той же заокеанской стороны, но уже со своим участием. Ты потекла и радикально сменила курс. Зачем ты мне это говоришь? Исключительно для очистки совести, чтобы потом не терзаться, что не предупредила. Тебя не смутило, как все быстро сошлось в одной точке. А он уже не бывший, серьезно парировала подруга, легко выдерживая взгляд глаза в глаза. Если ты так старательно слушаешь и меня, презрительный кивок на гаджет, ты должна знать и финал разговора. Знаю, потому и приперлась ногами, вздохнула Уэки, убирая телефон в карман. Зачем приперлась? Спросить. Только что задала тебе конкретный вопрос, могу повторить. Ты уверена, что все в этой ситуации сделала правильно? У тебя какие-то претензии? По трепещущим крыльям носа Ханаки было понятно, что та еле сдерживается. Неа, просто я сама накануне извинялась, ты помнишь, в плюс-минус аналогичной ситуации. Это иное, финансистка твердо смотрела перед собой, будущий миллиардный бизнес, заокеанские финансы, которые нам и не снились. Плюс у них есть свои инженерные разработки и они выйдут на наш рынок в первую очередь, это уже определено. Не хочу бросаться словами, но для оправдания не совсем честного поступка маловато. А ты стала другой, хозяйка кабинета оценивающе наклонила голову к плечу. Я такой всегда была, хохотнула Ута. Просто к тебе этой частью не поворачивалась, не было повода. Колись, она перегнулась через стол, считала меня безвольной тряпкой в душе, скажем, старательно избегающей любых конфликтов с такими, как я. Ну и дура, айтишница стала серьезной. Я и не конфликтую, даже сейчас. Просто зашла сказать не чужому человеку, что, возможно, ты делаешь ошибку, только и всего. Поскольку отношусь к тебе хорошо, промолчать не могла. Хорошие друзья отличаются от плохих тем, что говорят правду всегда, а не только тогда, когда им за это ничего не будет. Ханака стремительно поднялась из-за стола, заложила руки за спину и нервно заходила по кабинету. Да, демоны дери, да, у меня тоже на душе скребут кошки и я тоже понимаю, что поступило некрасиво. Но смотри, предложение той стороны действительно в течение ограниченного периода. Если не согласится сейчас, поезд уйдет. Обсуждать и выторговывать условия, банально нет времени. Хафу, да он умный, более глубокий чем должен быть, фонтанирует идеями, даже эту сформулировал в лед. Что я должна была ответить гайдзинам, что в финансируемый ими бизнес прошу ввести стажера логистики, или что отказываюсь, потому что эта мысль прозвучала от него, а решение уже принято, и именно в таком формате, спокойно уточнила айтишница. Я не весь ваш разговор до конца слушала, что бы ты себе не думала. Да, тебя не смущает, что со стороны очень похожи на обычный развод дешевых аферистов. Времени мало, деньги большие, срочно-срочно, а то опоздаете. Была такая мысль, точнее, мелькала, не стала отрицать Хайси. Я б так и подумала, если бы они перед этим абсолютно безо всяких условий не закрыли кредит деда. Извини, там даже не десятки миллионов, значительно больше. Нечем крыть, признала Уэки. Эти выданные авансом миллионы действительно на корню рубят любые подозрения. А как вышло, что Такидзира Куна они больше не считают твоим женихом, и что уговаривать тебя продолжили через Юсея? Там смешно получилось, Ханака немного смутилась. Отправив нам деньги, они уже задним числом принялись наводить справки. То ли в соцсетях, то ли через знакомых раскопали мои старые фото, где мы с Юсеем еще встречаемся. Кажется, какое-то семейное торжество их фамилии. Потом, вышли на него, стали задавать вопросы по поводу Решетникова. А Юсей ни сном, ни духом, развеселилась айтишница. Что, с другой стороны, ничего не доказывает, бывшие на то и бывшие. Да, вскоре от меня прошли подтверждения по деньгам и они успокоились. На сайте комиссии их сумма засветилась, можно было не переживать. Но с Юсеем, пока болтали обо мне полдня, они нашли какие-то общие точки. Ну, отцу, тоже фамилия не из последних, принялась размышлять Ута. Родственники нового старого кавалера Ханаки очень неплохо себя чувствовали среди производителей аппаратной части. Да, к софту они не относились никаким местом, но на токийской бирже в отрасли их компания, даже две, были весьма узнаваемыми. Когда я начала зондировать эти идеи по поводу киберстрахования, оказалось, что тема в их разговорах с Юсеем уже звучала. Дальше ясно. Ута выбила ногтями сложный ритм по столу и не стала комментировать, хотя ей картина виделась шире. То, что гайдзины до этого обсуждали тему с кем-то из отца, пусть даже с младшим, пусть даже в рамках случившейся уникальной оказии, говорило о том, что за океанским воротилом нужен полигон для доводки то ли бизнес-схем, то ли окончательных решений перед запуском продукта на собственный рынок. Решетников в очередной раз предугадал причудливый виток бизнес-эволюции, но за океаном к тому же выводу пришли раньше, и действовать начали тоже раньше. Пояснять вслух всего этого айтишница не стала. Во-первых, для неинженера темный лес, вагон времени уйдет. Во-вторых, Ханака для себя все решила, а пытаться кого-либо переубедить в таком состоянии – напрасная трата времени. «Ты откровенно собралась замуж», — констатировала Уэки, поднимаясь из-за стола. «За отца Юсея. По второму кругу». «Да», — с вызовом ответила подруга. «Имеешь что-то против? С чего? Кто я такая?» Чуть более картинно, чем следовало бы, удивилась Ута. «Не одобряю, да, но возражать или порицать давай хоть друг с другом не будем ссориться». Она притянула Ханаку к себе и на мгновение коснулась щекой щеки. Иногда очень сложные хитросплетения имеют ну очень простую, прямо-таки примитивную природу, констатировала айтишница про себя. «Стой, ты сейчас правда в бассейн?» Хайси окликнула подругу, когда та уже была у двери. «Ну да, пошли вместе», для очистки совести предложила Уэки еще раз. Хьюга-младшая обещала нормальные купальники дать, не эти ее сиськами нараспашку. «Заодно на изощренный секретный массаж поглазеем, и даже попробуем», айтишница оживилась. «Пошли, заодно все эти моменты с Такидзира Куном в глаза проговоришь, а, нет», черты лица Ханаки затвердели. «Иди сама, привет всем, Хинутян, сюда меня пустили по первому слову, спасибо, что предупредила сотрудников». Ута огляделась по сторонам, свои 200 метров проплыла, «Купальник от тебя дали», «Спасибо еще раз». В закрытый даже для большинства посетителей атлетики сектор ее проводили без пререкания и слава богу. В этой части клуба, на дополнительном этаже, в запутанных коридорах можно было и заблудиться. «О, привет!» Лежащая на очень низком топчине, абсолютно раздетая хозяйка на мгновение подняла физиономию из специального овала для лица и двинула вверх-вниз кистью правой руки. «Раздевайся, ложись!» Хьюга указала взглядом на свободный массажный стол, третья из четырех, еще одна, последняя, поверхность пустовала, а на второй расположился Решетников, тоже, кхм, не совсем одетый. Правда, Такидзира Кун щеголял не широким полотенцем, слегка закрывавшим его ниже спины и выше колена. Над двумя фанатами спорта колдовали четыре телки, почему-то при виде этих массажисток другого слова на ум не пришло. Понятное дело, на девицах одежды тоже не было, даже стесняюсь спросить, «Что у вас тут происходит?» – откровенно заявила Ута, прикидывая, как сейчас лучше поступить. «С одной стороны интересно, а вот с другой. Ляжешь, узнаешь», – бесстрастно пообещала Хьюга. «Я на трезвую голову подобные авантюры воспринимаю без энтузиазма», – поддалась неожиданному порыву айтишница. «Сказать, чтобы тебе из бара принесли, что будешь? Просто мы не пьем, поэтому здесь только чай». Теперь левая кисть плавчихи махнула в направлении невысокого столика, на котором дымились сразу три заварника. Одна из девиц оторвалась от спины спортсменки, вышла и буквально через несколько секунд материализовалась уже не с пустыми руками. Она толкала перед собой двойной барный столик на колесиках. Обе поверхности были уставлены разнообразными бутылками, причем ни один напиток не повторялся дважды. Отсутствие одежды то ли официантку, то ли массажистку, похоже, не смущало от слова совсем. Ута, поражаясь собственной отбитости, тем не менее ткнула пальцем в молочный ликер, дождалась, пока бокал наполнит и опустошила его залпом. С другой стороны, какого черта? Итак, вечер через одно место, а если еще здесь тормозить? Она решительно потащила с себя злополучный купальник. Сладкий и крепкий алкоголь усвоился молниеносно, по телу потекло приятное тепло. Проходя мимо Решетникова, айтишница случайно задела щиколоткой его локоть. Хафу дернулся, вынырнул физиономией из прорези в своем столе и с удивлением задрал брови на затылок. «Ты!» Уэки только в этот момент обнаружила, что в ушах светловолосого находятся беспроводные наушники, миниатюрная модель, 23 тысячи йен, заметны не со всех ракурсов. «Хм, вот так нетрезвые топ-менеджеры теряют авторитет перед рядовыми сотрудниками, ни к кому не обращаясь», – пробормотала она. Несмотря на опьянение, Ута отметила, что стажер изрядно удивился, увидав ее без одежды. А с другой стороны, какого черта, повторила она, решительно располагаясь на третьем столе. «Такидзира-кун, ты что, никогда в старых ансинах не бывал? Там, где мужчины и женщины в одном источнике вместе, так смотришь на голую женщину, будто раньше не сталкивался». «Не бывал, к сожалению, и в таких местах точно не сталкивался», — дипломатично скруглил углы метис, тактично опуская голову. «Они же дорогие, мне до последнего времени, кроме прочего, просто не по деньгам было. Это я затупила». «А-а, хорошо-то как». Видимо, персонал этого сектора у младшей Хьюги был не просто вышкален, а доведен до совершенства. Появление своей пары массажисток в комнате Ута даже не услышала, среагировав лишь на их прикосновение к пяткам и затылку. «Такидзира-кун, признайся, есть ощущение сбывающейся мечты?» — спросила она где-то через четверть часа и еще два бокала ликера. В отличие от Хину и Решетникова, айтишница категорически не собиралась оставаться сегодня трезвой, а передвижной бар на колесиках впечатлял как ассортиментом, так и стоимостью каждой бутылки. «Ты сейчас о чем?» Логист после ее появления убрал наушники из ушей и время от времени поддерживал ничего не значащую беседу. Хьюга на своем месте, кажется, вообще уснула от удовольствия. «Во-первых, такие девчонки», — айтишница слабо махнула рукой в направлении колдующих над мужской спиной мастеров. «Во-вторых, такие спутницы», — она ткнула указательным пальцем в плавчиху, «а большим в себя». «В-третьих, атмосфера и перспективы». Здесь она неопределенно тряхнула кистью. «Напиваться так напиваться, гудеть так гудеть», — твердо решив, Ута вознамерилась реализовать план до конца и даже более того. «Обычно ты более сдержана, хотя и неформально на коротке», — чуть не впопад ответил блаженно жмурящийся стажер. «Выпитая требует выхода, пить еще не закончила, напиваться буду дальше, а вот тут начинаются самые интересные варианты», — намекнула Уэки. «Еще и в такой откровенной обстановке». «Хьюго-сан, извините». В чуть приоткрывшуюся дверь заглянула новая женская голова. Была ли одета ее хозяйка, с позиции Уты видно не было. «Да», — сонно отозвалась Хину, судя по всему, действительно задремавшая. «Посетитель к вашему гостю. Я бы не посмела потревожить. Но этот человек заплатил 100 тысяч йен за разовый абонемент и настаивает, что это в интересах вашего товарища. Ни днем, ни ночью покоя нет», — пробормотал заворочившийся Решетников. «Ни сна, ни отдыха измученной душе, на самом интересном месте». Ута разочарованно вздохнула и потянулась за очередной порцией алкоголя. «Пойдешь пообщаешься или сказать, чтоб его выпроводили?» — спросила у светловолосого Хьюга, не поднимая лица. «Первое, что-то подсказывает, позиция страуса сейчас не панацея. Никуда не уходите». То ли пошутил, то ли попросил Хафу, стремительно надевая первый подвернувшийся под руку халат из стопки и выходя в коридор босиком. «Уйти не уйду, но усну запросто», — пробормотала айтишница в пустоту. «Так тебе и надо, раз мог, но не стал». В ушах приятным ручейком журчала выпитая, потому она не увидела, как Хину на мгновение изогнулась, посмотрела на нее, саркастически ухмыльнулась, открыла рот, а потом вернулась на место, молча выдохнув и ничего не сказав. Интерлюдия. Территория комплекса Министерства обороны, штаб-квартира непубличного подразделения, рядом со станцией метро Ичигая, район Синдзюку. Из-за твоего прокола с полицией у меня очень много времени ушло на тушение пожара, рабочего времени. А самое главное, даже внутри нашего ведомства есть департаменты, которые нам совсем не друзья. Начальник, одетый в неизменно белую форму, не сводил глаз с подчиненного. Ты в курсе, что к твоему подопечному прямо сейчас проявляют интерес аналитики? В виду имелся пятый отдел их родной службы. Нет, человек, в данный момент имевший в кармане документы на имя Томима Цутакаки, искренне удивился. А им бы с чего, где он и где они? Тендер Министерства на новое поколение искусственного интеллекта. Твой засветился с какими-то там методиками алгоритмизации, типа «шаг в будущее», они очень возбудились. Я не сильно понимаю в теме, однако информация точная. Да ну, не может быть, мы точно говорим об одном человеке? Томима Цу резко задумался. Вот и я поначалу не поверил, но есть тонкость. Хотя на уровне управления анализ нам не друзья, личные приятели у кое-кого там все же есть. Начальник со значением посмотрел на подчиненного. У тебя там есть своя агентура? Догадался одетый в штатское. Приятели, слушай внимательно. Никакой агентуры внутри министерства у нашего управления нет, это раз. Никакой оперативной работы на территории страны мы не ведем, это два. Поскольку свято чтем конституцию, заруби на носу, очень советую. Можешь даже считать приказом. Сведения из анализа точные, на лице подчиненного отразилась лихорадочная работа мысли. Да, плохо, очень плохо. Мне это очень осложняет расклад на поляне. Все и так непросто. А если еще от своих тихариться, у анализа внутри страны возможности лучше наших, больше, чем ты осложнил все расклады сам, даже придумать сложно. Из-за нас задвинули целого заместителя министра внутренних дел, таких рекордов от нашего ведомства пока никто не ставил. Голос начальника прозвучал обманчиво спокойно, но подчиненного это не обмануло. Томима Цухмура опустил лицо в пол, а самое главное, жестко продолжил руководитель, не с нашей службой, ни вообще с Министерством обороны ни один полицейский Японии не пойдет теперь на контакт. По крайней мере, в ближайшее время и по доброй воле, никакой больше негласной поддержки по горизонтали, никому из нас в этом здании. Полковник нарисовал пальцем в воздухе окружность. И всем этим мы обязаны безвестному подполковнику, который облажался даже не за рубежом, а вообще дома. Если бы не якудза, этого бы не было, огрызнулся Томимацу. Неучтенный фактор. Если ты такой хороший предсказатель, почему не подсказал раньше? Я всеми силами стараюсь оставаться спокойным. Однако по мере твоих реплик у меня складывается впечатление, что ты сознательно делаешь все, чтобы я из себя в итоге вышел. Мазохист или решил, что тебе уже терять нечего? Было, но на всякий случай. Штаб разведки управления государственной обороны. В основе лежит опыт разведывательного управления Министерства обороны США. Численность персонала – более 2-2 тысяч человек. Первоочередными объектами изучения являются вооруженные силы и оборонные потенциалы России, КНР и КНДР. Осуществляет сбор и анализ информации, в том числе из иностранной открытой печати. Структура – административное управление, управление планирования, управление образов и магиродивизион. Основная задача – анализ спутниковых снимков, управление электронной разведки, управление анализа. Не в реале, но здесь, управление оперативной работы. Спасибо за ваш лайк. Глава 8. За некоторое время до этого. Небоскреб Якогама, 24 этаж, кабинет директора департамента безопасности. Ничего хорошего либо приятного от столь позднего визитера, еще и с удостоверением государственного служащего, Яко не ожидала услышать. Однако внизу на турникете дежурил сотрудник, которого она хорошо знала. Звезд с неба не хватал, но в посетителях разбирался отлично. Так, как если бы сам был выпускником ее факультета, есть еще талантливые люди в этом мире. Именно данный сотрудник в мессенджере предупредил. Йошида-сан, к вам хочет попасть очень серьезный человек. О себе не говорит ничего, вот фото его служебного ID, Министерства обороны. Однако он пришел с потенциально интересными предложениями. Возможно, вам было бы интересно выслушать. Простите мое своеволие, рискну добавить, и не бесполезно. Интересно, как он так быстро в телефоне текст набирает. Получив по оговоренным каналам связи стандартное уведомление о направляющемся именно к ней, ИО, директора 24 этажа подняла глаза на монитор видеонаблюдения. Охранник безукоризненно вежливо разговаривал с тем самым воякой, штатском, из своего стеклянного стакана, параллельно одной рукой стремительно общаясь с ней в смартфоне. Гаджет лежал на столе вне зоны видимости посетителя, при этом охранник на экран даже не смотрел. Вот это пилотаж, отдала должное профессионализму дежурного ИКа, впечатляясь интересным набором навыков. Тренинг для всех, что ли, сделать, чтобы и остальные так могли, а ему премиальных насыпать. Мои действия в итоге, жду вашей команды, сотрудник, технично затягивая беседу, дисциплинированно убедился, что она на связи, цвет прочитанных сообщений изменился, и запросил инструкций. Все б так работали, вздохнула безопасница, затем махнула рукой и ткнула зеленую трубочку голосового вызова. Пусть поднимается. На этаже возле лифта встречу его сама, провожать не нужно. Спасибо за работу, Нисида-сан. Подчиненный коротко поклонился, давая понять, что учитывает видеонаблюдение с ее стороны, и набирая таким образом еще больше очков в глазах руководства. Определенно премия в конце недели, Ика подхватила рабочий планшет и направилась к лифту, встречать гостя. По дороге она успела набрать распоряжение и внести напоминание в собственный календарь. «Здравствуйте!» Армейский, точнее, министерский удивленно раскрыл глаза, когда уперся в нее на выходе из лифта. «Я к директору департамента. Мне сказали, меня встретит лично». Биджа она по старой привычке не надевала, поэтому захотелось расхохотаться. «Принял за секретаршу. Следуйте за мной!» Лучезарно улыбнулась Ика во все 32, не отказывая себе в удовольствии. «Ну а что, должны же быть какие-то развлечения, не все над обязанностями корпеть». Она с безукоризненно отведенными назад лопатками развернулась и модельной походкой от бедра пошла по коридору. А ведь кабинет главного безопасника в самом конце, весело думала Ишида, едва ли не физически ощущая мужской взгляд, прикованный к спине, если точнее, то там, где спина оканчивается.